Глава шестая. Никто из посторонних не обратил внимания на возвращение Кроу домой. Да и свои глянули лишь мельком, улыбнулись, может, махнули рукой и поспешили дальше по важным хозяйственным делам. Вечер уж близко, а дел непочатый край. Да и на самом-то деле, положа руку на сердце, на что там смотреть-то? Неспешно ехала прикрытая старой парусиной обычная деревенская телега, запряженная сонным желтоватым мерином, чья кличка была Одуванчик, но никто этого не знал, да и знать не хотел. Умело управляя своим новым транспортным средством, все вместе встало ему в 7 серебряных монет, гном без спешки доехал до родной стены. Там, оглядевшись, убедившись, что все в порядке, кликнул 3 свободных парней, а сам принялся стягивать парусину. Он бы и сам все в легкую перетаскал, дело привычное, а хребет крепкий, но, решив передохнуть от приключений, гном Кроу принял еще одно важное решение – пора блюсти личную репутацию. Раз уж простой люд и здешние стражи начали величать его наместником долины Серого Пика, надо соответствовать. Знавал он, конечно, наместников или мэров, что постоянно находились в приключениях, и, основываясь на этих знаниях, мог уверенно заявить, что пока управляющий занят не своим делом, хозяйство его рушится. Ведь как ты к делам рутинам относишься, так и подотчетные на них глядят. Посему он не просто стоял рядом с телегой, наблюдая за работниками, но и позволил себе пару раз прикрикнуть, заставляя растяп быть чуть повнимательней и порасторопней. При этом все делалось беззлобно, ведь все понимали, эти парни звезд с неба не хватают и хватать не научатся никогда. Обычные простые местные. И гнома это устраивало. Когда телега опустела, он подозвал к себе отдувающихся Прохрия, Серга и Трута, каждому вручив по зачарованному сохранять холод до момента откупорки кувшину пива. Заодно и рассчитался с ними за прошлые дни, не забыв про задаток за будущую неделю. Поинтересовавшись делами, узнал, что все как всегда, иного и не ожидалось. Но вот на медне Карпия покусал, кажись, совсем больной шакал. Чем больной? Да темные боги разве что разбираются в шакалих лихоманках, но пузырящуюся на его клыках желтую пену помнили все. Проклятие, где он? Наведавшись в подземную комнату к Карпию, гном с тревогой убедился, что тот болен и лежит пластом. Потемневшие нога и рука вздулись, парень едва шевелил пальцами и слова выговаривал с большим трудом. Нехорошо. Прибывший через час спешно вызванный лекарь оглядел бедолагу, после чего влил в него лошадиную дозу лекарства, отчего Карпия сначала скрючила, потом выгнула и согнула 2 раза и, наконец, бросила в пот, а затем в сон. Оторопевший Кроу поинтересовался у доктора, с чего бы такая интересная реакция? Тот, с удовольствием потягивая свежайшее пиво, пояснил. Шакал болел сам и заразил Карпия орочей лихорадкой, а она здесь появилась сразу после рейдов всей той нечисти, что прокатилась по этим местам. Это еще что? Вон целое селение заразилось мертвячей пляской. На них угодила солидная порция особой пыльцы с крыльев той ужасной гигантской твари, что прилетело вместе с орками. Проводив доктора, тот улетел на летающие сосиски и после 4-го пива держался в седле так кривенько, что были большие сомнения, долетит ли. Кроу отправился на кухню, где встретил вкушающих ранний ужин братьев Кашемора и Древолома. Оба были благодушны и добры, что неудивительно, ведь Кроу озаботился как припасами, так и кухонным инвентарем и столярными инструментами. Как раз их осмотром он и занялся, проверяя, не упустил ли чего. Мед 3 видов чистый, 3 бочонка. Мед с кедровыми орешками – бочонок. Медовуха с целебными травами – бочонок. Ржаная мука – 7 мешков. Большие глиняные блюда – 40 штук, и все зачарованы на дополнительную прочность. Изюм красный, зеленый, желтый и синий по большому мешку. Специи различные, 10 туисков. Еще копчености различные, треть телеги. Яблоки красные, крупные, кисло-сладкие, 2 мешка. Пряная гномья солонина с подходящим сроком годности, здоровенная бочка. С того придорожного форпоста гном набрал половину, а от встретившегося по дороге каравана, слава всем светлым богам каравана вполне обычного, он добрал остальное. Но главное в том, что он наладил регулярную поставку меда и медовухи с пасеки Медолены, а заодно и ржаной муки с хутора по соседству. Плюс по 2 здоровущих мешка яблок с обширных садов, что протянулись стеной за пасекой и хутором, отгораживая их от клюквенных болотных плантаций. Туда Кроу добраться не успел. Отныне каждую неделю сюда будут доставляться припасы. Мука с медом. Здравствуйте, те самые вкуснейшие медовые лепешки Кашемора, что давно уже снискали себе славу у всех обозников. А еще, выудив из кармана специально приобретенный у Медолены свиток, Кроу с улыбкой вручил его Кашемору и, не дожидаясь реакции, двинулся дальше, торопясь закончить хотя бы часть дел. «Рецепт медовой ковришки с яблоками», — прочел тот вслух. «Выглядит просто и, может, даже вкусно». Гном не стал уверять Кашевара в том, что ковришки очень вкусны, а ведь он пробовал помимо медовухи и сдобу. Повар не дурак, повар сам разберется, а у него другие дела. Убедившись, что Мерин и Дуванчик отдохнул, а охранявший телегу носорожек подрос на 1 уровень, мудро распорядившись попавшей в его распоряжение гнилой тыквой, битком набитой ядовитыми червями, гном взобрался на телегу, и они вновь отправились в путь, неспешно труся мимо строящихся домов и расчищаемых земляных площадок. Мельком гном посмотрел на башню стражей, но там по-прежнему была суматоха, и он нигде не увидел огромной фигуры сотника Вуриуса. Что ж, всему свое время. Уже в сумерках Кроу оказался на еще одном небольшом хуторке, что был зажат между двух березовых рощ. От овального пруда спешила гусиная стайка. Их встречала стоящая у распахнутых ворот крепкая женщина-полуорк, небрежно опирающаяся о дубину, кою многие иные предпочли бы назвать увесистым бревном. За единственным домом располагалось несколько хозяйственных построек и пара навесов. Под одним из них похрапывал некто очень большой и мохнатый. Сползший со скорбно пустой телеги гном изначально предположил было, что под навесом отдыхает муж хозяйки хутора, но ему удалось разглядеть одну из когтистых конечностей, и он понял свою ошибку. Под навесом похрапывал медведь-гризли. А это, в свою очередь, могло навести опытного авантюриста совсем на другие опасные мысли. Многие дикие лесные орки любят приручать этих чуть ли не первобытных зверей и совершать на них разбойничьи набеги. Кем был отец этой вполне мирно выглядящей женщины с оливкового цвета кожей? А может, медведя оставил заботливый клыкастый муж-орк, прежде чем отлучиться в темную лесную чащу? Но зачем задумываться и копаться в чужих делах, если можно заняться делами собственными, договорившись не только о разовой покупке гусиных тушек, гусиного жира, подушек и одеял, но и о регулярных поставках всей этой благодати на Серый пик? Вот именно. Улыбчивый гном не стал задавать ненужных вопросов, не пытался растормошить мирно спящего гризли. «Не буди медведя лихо, пока оно тихо», и мирно пообщался с заинтересованной хуторянкой. Вскоре они ударили по рукам, гном передал звякнувший мешочек с монетами, и они занялись погрузкой телеги, пока одуванчик с наслаждением вкушал овес из торбы, а Дарри отдал должное гнилым грушам. Еще через четверть часа гном, прикрывшись подаренным старым плащом от начавшего дождя, уже сидел на облучке, неспешно откусывая кусочки еще горячего, вкуснейшего грушевого пирога. В нем отчетливо чувствовались нотки грушевой гнили, но такова уж специфика орочей кухни, одной из древнейшей в Вальдире. Не каждый желудок способен выдержать эту еду, но гномьи животы способны переварить даже сталь. А вот чего Кроу не ожидал, так это хруста в кустах по обе стороны дороги и последующего выскакивания из засады трех промокших фигур, что отчаянно пытались казаться очень грозными и хотя бы немножко опасными. «Это ограбление», — не слишком уверенно заявила девушка, чье лицо прикрывала черная полумаска. «Отдавай телегу». «И ключи от жеребца», — со смешком добавил стоящий в трех шагах от нее крепкий парень 70-го уровня, держа в руках топор. «Это Мерин», — уточнил Кроу, продолжая мирно сидеть. «Что за порода такая?» — шепотом спросила вторая девушка, что была вооружена слишком большим для нее арбалетом. «И кто из нас теперь злодей?» — рявкнула первая разбойница. «Я», — признал гном. «То-то же! Слезай, иначе убьем!» «Нашпигуем стрелами!» «Пронзим кинжалами!» «Выжжем тебе внутренности!» «Набьем грудь раскаленной солью и пустим бежать с завываниями!» — провыл парень с топором и в доказательство своих слов показал мокрый факел. Поймав на себе потрясенные взгляды подельников, он удивленно моргнул. «Че не так? Договорились же сыпать угрозами!» «Ребят!» — с удвоенным спокойствием произнес Кроу, привлекая к себе внимание разбойничьей шайки. «Вижу, вы в своем темном деле еще новички. С чего ты взял? А ну слазь, давай сюда Мерина. Знаете одну важную поговорку?» «Какую?» — поневоле заинтересовалась безымянная сероволосая девушка в черной полумаске, и ее рука замерла в сантиметрах от уздечки одуванчика. «Не грабьте рядом с полуорочим хутором, где живет злой медведь», — усмехнулся Кроу, поворачивая голову к кустам, откуда поразительно бесшумно выдвинулась огромная медвежья туша. Орки и полуорки порой обитают в очень опасных местах. И чтобы тех, кто торгует с ними, никто не сожрал, они порой отправляют следом за ними тайное боевое сопровождение. Старая добрая традиция, прозванная игроками «Принцип Биорна». «Мама!» — пискнула арбалетчица. «Его уровень!» «Бегите!» — посоветовал Кроу. И в этот же миг огромный гризли оглушительно взревел и начал подниматься на дыбы. «А-а-а-а!» Через пару секунд разбойников и след простыл. А гном, кивнув затихшему медведю, продолжил свой неспешный путь, размышляя о вечном. А если точнее, о том, что вечером надо поработать с наковальней, а ранним утром его ждет гномья кузница далеко отсюда. Рассвет едва занялся, показав далеко на темном горизонте алую предвещающую черту. Кроу был первым, кто вошел в родовую кузню Дуквов. Тут не было никого, но проштрафившийся долгим отсутствием и пренебрежением к кузнечным делам игрок все же низко поклонился, коснувшись рукой пола. Выпрямившись, огляделся, оценил увиденное и шагнул к прислоненной к стене крепкой метле с дубовой увесистой рукоятью. Гномы любили подколоть эльфийское племя везде и всюду, не собираясь отказываться от столь сладостной привычки. Почти час он старательно подметал родовую кузню, собрав крохотную кучку сора, и неудивительно, что набралось так мало. Рабочее место грязно лишь у дурака, а среди гномов дураков было мало. Покончив с уборкой, он отправил мусор в печь, взялся за лопату и начал подкидывать уголь в топку. Затихшее на ночь, изголодавшееся пламя, жадно и дымно дохнуло, накрыло пищу огненной пеленой и зарычало: «Не тронь, мое!» А гном, знай, подбрасывал еще, раскочегаривая древнего огнедышащего монстра. Когда в кузне появился мастер Тормунд Дукв, он не сдержал удивления, увидев запропастившегося ученика. «Явился все же!» «Уж не серчайте», — улыбнулся гном, утирая нос черной от угля рукой. «Никак не получалось выбраться пораньше. Подвел я вас, мастер Тормунд». «Но все же явился, нет?» «Конечно, как же иначе?» «А вот другие ученики перестали появляться», — с легкой усмешкой поведал Дукв. «Одному вроде как надоело, а другие переметнулись на тропу побыстрее. Смекаешь, о чем я?» «Смекаю», — улыбка игрока стала шире. «Но мне и здесь быстро шагается». Мастер Дукв упоминал об определенном парадоксе кузнечного дела, что возникал лишь при наличии наставника-гнома. Достигнув некой ступени в развитии, рост кузнечного мастерства вдруг замедлялся и начинал продвигаться с невероятной неспешностью. Бывало, сзади ни процента не набиралось. И буквально вчера Кроу столкнулся с этим, поняв, что перестал прогрессировать. Всему виной гномий наставничество. Но эта беда решалась просто. Отказываешься от ученичества здесь, невзирая на обрушение репутации, и уходишь к мастеру-наставнику другой расы. Чаще всего к человеку или полуорку. Там рост кузнечного мастерства мгновенно возобновляется, и ты спокойно и без стресса прогрессируешь в выбранной профессии. А если позднее поймешь, что кое-чему могут научить только гномы, ну, варианты найдутся всегда. Может, придется заплатить немалую сумму или подключить связи, но оно того будет стоить. А вот чего не стоит делать, так это терять долгие дни, продавливаясь сквозь вату ремесленной стагнации. «Ну, раз быстро шагается», — задумчиво изрек Тормунд, «то, может, почаще появляться станешь». «Отныне каждый день», — твердо заявил Кроу и тут же поправился. «Ну или каждую ночь. А если вдруг не заладится у меня что, то обязательно оповещу учитель». «Что ж», — огладив явно чуть удлинившуюся за эти дни бороду, гном степенно кивнул и перевел ставший еще более задумчивым взгляд на ничем не примечательную узкую каменную дверь в левой стене. «Может, надо чем помочь?» — мгновенно сориентировался Кроу. «Я готов». «Есть работенка», — кивнул наставник. «И работенка, признаться, грязная да тяжелая. Неважно, работа есть работа. И заплатить я тебе за нее никак не могу. Таково уж правило нашего рода. Битый военный металл перековывают ученики. Вот только не свезло тебе, ученик. Один ты у меня пока остался. Хотя у других мастеров с учениками получше будет. И коли ты не сможешь подсобить, то я пойму». «Нет уж», — Кроу прямо мотнул головой. «Мы чем хуже других, мастер? В любом деле можно чуть отстать от других, но уж совсем ничего не сделать. Так дела не делаются, и жизнь так не живется». Одарив ученика долгим взглядом, мастер-гном помедлил и, наконец, кивнул. Борода не сумела скрыть его едва заметной улыбки. Жестом позвав ученика, он зашагал к двери, уже другим деловитым тоном поясняя задачу. «Недавно случились поганые орочи набеги. Слыхал?» «Слыхал», — ответил поспешающий за наставником Кроу и не преминул воспользоваться шансом чуток оправдаться за свои непоявления. «Пришлось и мне с друзьями с ними повоевать. Нас атаковали гихлы с их тварями и вышедшие в боевой поход орки». «Удержали рубежи?» «Удержали и взяли немало того самого битого боевого металла. Вот только наш металл побезопасней вашего будет, наставник Тормунд». «Слыхал о экскарах?» — удивленно спросил гном, остановившись у двери и положив ладонь на каменную ручку. «Слыхал», — подтвердил Кроу. «Стало быть, пояснения не требуется, и ты готов?» «Готов». «А твой зверь?» Они одновременно опустили взоры к полу, где широко зевал чем-то недовольный питомец. «Разберемся», — уверенно ответил Кроу и на всякий случай положил руку на рукоять кузнечного молота. Усмехнувшийся Тормунд кивнул. «Быть посему, 50 железных и 20 медных слитков с тебя сегодня, большего просить я не вправе». «Сделаю», — безмятежно улыбнулся чумазый игрок. «Все сделаю. Да и дверь я могу сам открыть, наставник. Где вас найти, когда закончу?» «Вернусь к полудню или чуть позднее», — ответил Тормунд и, убрав руку от двери, зашагал прочь. «Вы получили задание, обязанность ученика рода Дуквов 1. Перековать в железные и медные слитки битый боевой металл. Минимальные условия выполнения задания — выковать 50 железных и 20 медных слитков. Награда нет». «Награды есть всегда», — пробормотал Кроу, открывая дверь и замирая у высокого каменного порога. «Ого, да тут прямо...» Проходящий мимо позевывающий молодой гном глянул внутрь, понимающе кивнул и пояснил. «Вчера прибыл наш обоз. Гномы тоже воевали. А как же, особо отличился полный алмазный доуг серых пересмешников. А они всегда славились своим умением обращаться с боевыми топорами и молотами. За отменную храбрость и проявленную воинскую доблесть Доугарма Дренера наградили уже 7-м золотым молотом с инкрустированной алмазами рукоятью. «Да уж», — с искренним уважением произнес Кроу, делая шаг вперед и проводя рукой над шаром алхимического светильника. «Тут ты прав. Мастерство воинов заметно сразу». «Удачи с бибометом!» — крикнул подмастерье и убежал. «Спасибо!» — крикнул ему вслед Кроу и вернулся к созерцанию будущего фронта работ, заодно освежая в цепкой гномьей памяти услышанную информацию. Доук на гномьем языке, боевая сотня во главе с сотником, известным как Доугарм. Но есть тонкость: если Доук упоминается с той или иной приставкой, то численность бойцов меняется. Полный Доук в данном случае означает уже 2 сотни бойцов. А эпитет «Алмазный» говорит о том, что в составе боевого Доуга нет ни одного новичка. Там сплошь закаленные битвами матерые воины, которые к тому же еще никогда не отступали. Алмазный Доук – высочайшее звание и не менее высокая честь воевать под сенью его знамен. И посему никак нельзя позавидовать несчастным оркам и гихлам, что нарвались на полный алмазный Доук серых пересмешников, ведь знающий сразу поймет, что орки были атакованы 2 сотнями крайне умелых ветеранов, прошедших через десятки адских военных горнил и выживших. А ведущий их в бой Доугарм, он из тех, кто в одиночку способен разметать 1000 врагов, а то и больше. Кроу хорошо помнил происходящее во многих страшных побоищах прошлого. Это в последние пару лет Вальдира затихло. Раньше тут творилось порой неописуемое. А золотой молот – это военная награда, что сама по себе дает огромное количество прав и привилегий своему обладателю. А у Доугарма Дренера их уже 7, не считая наверняка имеющихся и других наград. Кстати, наличие 5 золотых молотов высшего ранга автоматически дает тебе статус чуть ли не гномьего генерала, а вернее полководца, что обретает право вести смертоносную армию в бой. Впрочем, даже не зная всего этого и не будучи посвященным в тайны и особенности гномьей жизни, даже абсолютный новичок Вальдиры, просто переступив порог и глянув на то, что лежало в обычной складской комнате, уже поймет, что несчастным оркам пришлось крайне несладко. Помещение с высоким потолком и размерами примерно 5 на 5 было на 2/3 занято горой трофеев. Битый боевой металл, бибомет, подразумевал под собой сломанное оружие и выведенную из строя тяжелую экипировку. Но как все это выглядело? Сплющенные, пробитые и вскрытые, как консервные банки, кирасы из толстой серой стали. Превращенные страшными ударами в ровные пластины, наколенники, наплечники и даже наголенники. Смятые в лепешку или раскрытые уродливыми цветками тяжелые шлемы. Россыпь того, что некогда было кольчугами. Разорванные на куски железные и медные пояса. А вон стальной шипастый сапог со сплющенной ступней. Бррр. Гном невольно поежился, представив себе все радостные ощущения орка-рыцаря, когда боек вражеского молота навсегда избавил его от проблем с поиском обуви с высоким подъемом. Вот согнутые и сломанные тяжелые двуручные мечи. За ними небрежно смотанная веревкой охапка ржавых тесаков и топоров. У стены валяются насквозь пробитые или испещренные вмятинами металлические щиты. Подняв глаза, Кроу некоторое время любовался свисающими с потолочных цепей, превращенными в частое решето рыцарскими доспехами, следы работы мощнейшего многозарядного гномьего арбалета. Там же висела гроздь связанных цепью стальных топ-хелмов, выглядящих скорее наконечниками для гигантских леек. «Жуть какая!» — тихо рассмеялся Кроу и шикнул на носорожка. «А ну?» Тот послушно остановился и протестующе заурчал, приподнявшись, зло ударил передними ногами по каменному полу. «Ну нет», — возразил гном, опускаясь на колено и вглядываясь в привлекшее питомца место. «Это тебе не просто черви. Это экскары, орочи древнее проклятие». «Экскара Марзуга». Проклятие, наложенное Гунгдором Темнострашным, одним из поверженных орочих верховных вождей шаманов. И проклятие было усилено самой смертью, когда умирающий от ран Гунгдор бросился в багровое магическое пламя. Проклятие оказалось хитрым. Оно было обращено не на самих гномов, а на все захваченное гномами орочье оружие и доспехи отныне и навеки веков. Но тогда этого никто не знал. Всю добычу доставили в один из гномьих городов-крепостей и бросили на открытом месте для последующей перековки. А пока пусть женщины и дети посмотрят и восхитятся мужьями-добытчиками. Ночью трофейные доспехи породили червей экскаров, а те чуть позднее эволюционировали в морзугов. Перед самым рассветом началась страшная бойня, что усилилось еще тем, что гномы ой как любили упиться в усмерть после славных побед. С тех пор немало времени минуло, но страшное орочье проклятие действует до сих пор, но показывает себя лишь на гномьих территориях. То, что все добытое вот так кучей лежало на складе, не говорит о небрежности. О нет, ведь дверь зачарована. Из склада этой мерзости не вырваться. Но все же не стоит дожидаться того момента, когда тут родится пара десятков морзугов. Ладно, гном решительно хлопнул ладонями и поднялся, позволив себе облегченный вздох. Рискнем, дружище. Те почти бесплотные волосатые черви-экскары еще не напитали сил и не выросли толком, едва достигнув 10-го уровня. Вполне по силам боевому хищному носорогу, хотя приглядывать за их поединками все же придется. Вытянув сильные руки, Кроу рывком выдернул из груды искореженного металла большую смятую кирасу и шагнул за порог. Бросив металл на раскаленную мифриловую решетку печи, он вернулся на склад, утащил оттуда пару шлемов и снял с гвоздя один из пожженных жгучими искрами длинных кожаных фартуков. Ничего особенного, плюс один к кузнечному мастерству и плюс 5% защиты от стихии огня. Там дальше с краю висели фартуки получше, но Кроу решительно отвернулся от них, пока не почину шапка. Молот у гнома был свой, тот самый, улучшенный благодаря советам наставника, и сегодня Кроу намеревался улучшить его еще разок, если представится такой шанс. Хотя, глядя на гору закопченного металлолома на складе, возникали определенные сомнения. Первый звонкий удар певучим эхом созидания пронесся по большой кузне, заставив только прибывших поторопиться. Под частыми сильными ударами пылающая белым кираса окончательно сплющилась, превратившись в искрящийся раскаленный блин. Умело экономя силы, гном нанес еще несколько выверенных ударов, подцепил кузнечными клещами и швырнул в полную водой бочку первые два железных слитка. Пока шипящий пар белесым облаком поднимался к потолку, Кроу успел кинуть на наковальню один из разбитых шлемов и опустить на него тяжелый молот. Бум-бум-бум! Гномы куют металл! Закончив, игрок метнулся на склад, где успел оттащить проигрывающего питомца Дари от стайки злобных червей. Захлопнув дверь, он вернулся к ковке и выковал еще три слитка, прежде чем урчащий носорожек восстановил силы и был готов продолжить неравную битву. Кроу и Дари трудились до полудня. Хотя сам гном за временем не следил, впав в ремесленный и ученический азарт. Он давно перестал считать выкованные слитки, но не забывал складывать их на отдельный стол, равно как и подбрасывать угля в жадно ревущую топку. Когда удивленное хмыканье вернувшегося наставника отвлекло его от работы, Кроу с неохотой оторвался от дела и повернулся. «Не иначе отголосок сил самого Титанора Гремливого вселился в тебя, ученик», медленно проговорил Тормунд, уперев руки в бока и с удовольствием глядя на тускло поблескивающие доказательства усердной работы ученика. «Ты сделал гораздо больше». «Любимое дело увлекает», — рассмеялся Кроу, опуская руку. Нагибаться ему не пришлось. Ладонь упала на подставленную тяжелую голову подросшего питомца, что сравнялся в размерах с взрослым тигром, но при этом обладал массивностью медведя. Дари достиг 17-го уровня, чуть-чуть не дойдя до 18-го. «Хорошо», — кивнул учитель. «Я благодарю тебя, ученик, ты потрудился на славу». «Поздравляем, задание «Обязанность ученика рода Дуквов-1» выполнено, награда нет». Кроу склонил голову. «Это я благодарю за доверие, учитель. И, коли возможно, да, Я бы хотел поработать еще над перековкой битого боевого металла». «Вот как? А как же совершенствование твоих умений, ученик Кроу?» «Успеем», — уверенно ответил игрок, мельком глянув на часы на виртуальном экране. «Успеем». «Что ж, буду благодарен». «Вы получили задание, обязанность ученика рода Дуквов 2. Перековать в железные и медные слитки битый боевой металл. Минимальные условия выполнения задания – выковать 50 железных и 20 медных слитков. Награда нет». Кивнув, Кроу выудил из устало шипящей почернелой бочки пару слитков, со звоном опустил их на вершину солидной железной пирамиды и зашагал к складу. Дарий поспешил за ним с предвкушением урча. Ему пришлись по вкусу те почти бестелесные, мерзкие черви Экскары. Во второй раз наставник Тормунд вернулся к 2 часам пополудни, и он уже не был удивлен тому, что стальная и медная пирамиды опять хорошенько подросли. Быстро пересчитав слитки, он коротко кивнул. «Поздравляем, задание «Обязанность ученика рода Дуквов 2» выполнено, награда нет». «Я благодарен тебе, ученик Кроу», — негромко произнес наставник, беря один из еще теплых медных слитков и взвешивая его в руке. «Вижу твое честное усердие. Поздравляем. Плюс 1 доброжелательности к отношениям с Тормундом Дуквом, мастером-кузнецом, старшим наставником учеников рода Дуквов». Кроу сдержался от радостного восклицания, но вот улыбку удержать не смог, и она белозубым полумесяцем расплылась на его грязном от сажи лице. «Думаю, ты изрядно устал сегодня». «Время еще есть», — тут же среагировал Кроу, опуская ладонь на свой верный молот. «Позвольте мне выковать несколько подков и молот. Я управлюсь быстро». «Начинай и не спеши, ученик». Кивнув, Кроу взял с вершины пирамиды один из увесистых слитков и уложил его в печь. Торопиться и впрямь не стоит, хоть ковка подков для гнома стала делом насквозь привычным. Железо в гномьей печи раскаляется почти мгновенно, и вскоре он уже высекал молотом колючие искры. «Что ж», — изрек учитель, внимательно изучив подковы. «Очень и очень неплохо, ученик, учитывая скверность доставшегося тебе материала. Но у изгиба подковы все же толстоваты, а вот здесь, напротив, излишне тонкие и могут не выдержать долгой каменистой дороги. Советую тебе...» Гном внимательно слушал и часто кивал, глядя, как наставник поочередно крутит в руках все 3 выкованные подковы. «Вы прислушались к совету старшего наставника и младшего мастера-кузнеца Тормунда Дуква. Известный вам рецепт «Укрепленная медная бычья подкова» улучшен. Подробности в примечаниях. Известный вам рецепт «Тяжелая железная лошадиная подкова» улучшен. Подробности в примечаниях. Известный вам рецепт «Обычная медная ослиная подкова» улучшен. Подробности в примечаниях. «Благодарю за науку, мастер». «Я благодарю тебя за усердие. Ты изрядно поработал над переплавкой битого боевого металла, юный гном. Если дозволите поработать в кузне ночью, ты здесь ученик, и двери кузни всегда открыты для тебя, гном Кроу. Помни это. Неужто хочешь еще поработать молотом над грязной орочьей броней?» «Хочу. Наука не дается легко, мастер, но я упорен». «Быть посему, а я буду утром и принесу с собой 2 старых кузнечных рецептов». «Вы получили задание, обязанность ученика рода Дуквов 3. Перековать в железные и медные слитки битый боевой металл. Минимальные условия выполнения задания – выковать 50 железных и 20 медных слитков. Награда нет». «Спасибо, мастер Тормунд, спасибо». По возвращению домой гнома встретил, казалось, весь сторожевой пост Серый Пик. Вытянувшийся во всю площадку общий стол был обставлен лавками, и они не пустовали. Работники, охотники, поселенцы и строители бок о бок сидели вокруг стола и наслаждались вкуснейшим ужином, но это не помешало им дружными радостными возгласами, поприветствовать только-только отмывшегося в ручье работягу гнома. «Здравствовать всем!» — улыбнулся Кроу и коротко поклонился всем разом, не разбирая, где чернорабочие, а где степенные бригадиры. Убедившись, что на столе всего хватает, он перешагнул лавку, потеснив сидящих там же друзей, и с облегчением уселся, тут же подтащив к себе истекающую медом пышную ржаную булку. Впившись в еще горячую хлебную мякоть, он прикрыл глаза и аж застонал от удовольствия. «Как же вкусно!» Пусть все это лишь навеянная сонным мороком прекрасная цифровая галлюцинация, что послала в его мозг ветер фантомных вкусов и ароматов. Но как все же вкусно-то! Дождавшись, когда Кроу доест всю булку, Лори тихонько ткнула его локтем в крепкий бок и шепотом поинтересовалась. «Ну ты как?» «Я отлично», — улыбнулся игрок. «Вы сами как там?» Умудренные игровой жизнью, они избегали в подобных местах озвучивать названия и ориентиры, предпочитая изъясняться максимально туманно. И усталая воительница его прекрасно поняла. «Парк наш почти весь. А еще мы окончательно очистили одну из прилегающих улочек и установили там световой барьер. Наткнулись на еще одну городскую башню и на пару пока не разгаданных мелких тайн. Сегодня планируем чуть отдохнуть, и опять туда. Материалы. Свитком массового телепорта вытащили целую кучу кирпича, черепицы, каменных блоков и прочего», — кивнула Лори. «И отправили в ближайшую реку целую кучу черной жирной почвы. Жалко чернозем, но не сюда же вываливать», — пискнула все слышавшая Аму. «Не сюда», — согласился Кроу. «Плодородную почву выбрасывать очень жалко. Она бы пригодилась на любом из возделываемых земельных наделов. Но друзья не могли так рисковать, ведь крестьяне или даже игроки могли наткнуться на что-нибудь опасное в этой земле. Любая мелочь с названием или, скажем, гербом Гвактала могла не в тех руках пробудить настоящую бурю ненужного любопытства. Однажды они не удержат рвущиеся наружу тайны, но пусть это случится как можно позднее. Раньше они буквально просеивали землю, но сейчас ускорились и уже не могли так тщательно все проверять. Еще миф откопал целый дом со своим бронеролом, а не те еще копаки. «А что скажет сам авантюрный копатель?» — осведомился гном, берясь за ложку и окуная ее в варенье. Сидящий слева от него миф не ответил. Скрючившись над столешницей, отодвинув глиняные миски, он корпел над пожелтевшим от старости листом, гусиным пером выводя на нем загадочные линии, стрелки и буквенные пометки. Что-то бормоча, он был настолько поглощен своим занятием, что попросту не заметил появления Кроу и не услышал его слов. Поняв это, гном перехватил руку потянувшейся к нему Лори и покачал головой. «Пусть себе, не мешайте». Но в его глазах все же читался вопрос. И звонко рассмеявшаяся кинжальщица с удовольствием пояснила, жарко прошептав ему в ухо: «Ищет казну». «Ах, вот оно что», — усмехнулся все понявший Кроу. «Пока нет?» «Пока нет», — сокрушенно вздохнула Аму. «Карты-то у нас нету». «Найдем и карту», — уверенно заявила Лори. «Ха, мы там много чего найдем». Глянув на лист внимательней, Кроу убедился, что миф набросал на нем безликие и потому никому ничего не могущие подсказать очертания парка и прилегающих с одного угла улочек. А вон та прерывистая жирная линия, скорее всего, означает маршрут бегства богатого паланкина. Линии потоньше начинались с места, где отмеченный жирным, стало быть, доказанный маршрут прерывался. И можно быть уверенным, что миф, основываясь на известных ему городских ориентирах, пытался понять, откуда паланкин начал свой путь. Наклонившись, Кроу ткнул до конца неотмытым от угольной сажи пальцем в одну из тонких линий и провел по ней до места, где миф изобразил что-то вроде наваленных друг на друга кубиков. «Она не могла находиться на окраине», — тихо пробормотал он мифу, не обращая внимания на навалившуюся на него подслушивающую подругу, не желающую пропускать ни слова. «Да и знатные жители не могли бежать от окраины. Все твои изыскания ведут к центру, Мифыч. и в этом центре надо для начала отыскать мэрию или хотя бы квартал богатых особняков. Но лучше мэрию, там обычно находится архив. Если не найдется ничего из этого, брось все силы на поиск руин городской библиотеки. И особое внимание обращай на название улиц и переулков. Ищи взглядом любые таблички и не забывай записывать, понял? Понял, ответил оживившийся кардмастер, ставя палец на испачканную сажей линию. Идти угольным путем и двигаться к центру и только к центру. Иди угольным путем, рассмеялся Кроу. А название улиц зачем искать и запоминать? Попадешь ты, например, на улицу Рыночную, что там может быть? Ну, рынок. О, понял. А если, к примеру, наткнусь на переулок Банковский или там проспект Казн... Ты правильно понял. Идти к центру и продолжать копать. В точку. Не забывай повсюду искать подсказки, Мифыч. Это Вальдира. Она намекнет, главное заметить эту подсказку. Спасибо. О, ты вернулся? Парень удивленно заморгал и пораженно воскликнул. А это ужин уже? Заработался, бедолага, сокрушенно проговорил сидящий в стороне бригадир. Мастер Кроу, позволь на пару слов. С радостью, с улыбкой ответил игрок и неспешно поднялся, не забыв сцапать с тарелки еще одну теплую медовую булку. По пивку? А как же, прогудел тоже поднявшийся бригадир. Без смазки глотка пересохнет. Кроу успел перебраться через скамью, что оказалось делом не самым простым, и тут его поймала за край рубахи Лори. Он наклонился к подруге, и та, воспользовавшись возможностью, одарила его теплым медовым поцелуем и сообщила. «Назревает что-то глобальное, Кроучи. За день через пост прошло до десятка больших обозов, и, судя по знаменам, это молодые кланы. А в обозах? Кто знает. Хотя что-то все же мы заметили. Там все для войны, Кроучи. Копья, щиты». А одна десятиколесная повозка повезла на север осадный таран таких размеров, что его и не скрыть. Сумели прикрыть парусиной и мороком, но меня такой дешевкой не обмануть. Таран невероятно дорогой, судя по всем известным мне признакам, и сопровождали его соответственно. Кто? Клан серых подплащников, ну и название. Никогда не слышал, удивленно моргнул гном. Вот-вот, и я тоже. Тут за сутки прошли кланы чесокрадов, пурпуритовых сандманов, безумных алхимиков, пустынных кошек, обычные только что созданные кланы. Но откуда у них столько богатства ресурсов? Загадка. И движутся они не к древним верфям, а куда-то в глухие провинции. Что затевается, Кроучи? Не знаю, но мы узнаем, кивнул Кроу. Мы узнаем. Одарив амазонку ответным поцелуем, он потопал к терпеливо дожидающемуся бригадиру. Игрок ожидал, что речь пойдет о идущем строительстве, но бригадир его изрядно удивил, обронив пару комплиментов, а затем круто перейдя к интересующему его совсем иному делу. «Разрешение у тебя просить хочу, мастер Кроу». «На что?» «Раз уж мы с бригадой здесь надолго, ведь замыслов у тебя в избытке». Тут он сделал паузу, чтобы дать гному возможность подтвердить или опровергнуть его слова. Кроу с готовностью кивнул и закатил глаза, показывая, насколько необъятны его замыслы. «Вот, а раз так, быть может, разрешишь семьям нашим сюда прикатить и разбить лагерь там, ниже в долине?» «Прикатить?» — гном удивленно приподнял бровь. «Так ведь у многих из нас семьи фургонные», — чуть хрипло рассмеялся бригадир. «Корнями похвастаться не можем, никуда не приросли, считай. А вот колеса родовые скрипят да крутятся». «О, вы из рода великих скитальцев?» «Скитомары мы», — кивнул бригадир. «Не все из моих работяг, но побольше половины. Да и остальных уже прельстил дух вечного пути». «Скитомары», — медленно повторил Кроу. «Что ж, вы добрый народ со славными традициями. Не раз встречался с вами на ваших кружных путях, и порой одаривали меня вашим особым травяным чаем, что лечит раны и бодрит дух. Я с радостью приму вашу общину на своих землях и не возьму за постой ни единого медика. И в доказательство обещаний моих, вот тебе мои слова и моя рука. Пески уйдут, зеленый дол вернется, а дружба наша не прервется. Таурн Аль-Рен, добрый скитамар. Таурн Аль-Рен». Настала очередь бригадира изумленно таращить глаза, но он быстро оправился и стиснул ладонь гнома в крепком рукопожатии. «Таурн Аль-Рен». На этом их разговор закончился. Глава строительной бригады крупным шагом поспешил мимо столов к темнеющей вдалеке сторожевой башне стражей отправлять весточку, а задумчивый гном, тихим свистом подозвав сонного питомца, отправился к дому на холме, решив немного прогуляться под землей и осмотреться, а по пути освежить знания по роду скитальцев. Про скитамаров писали во многих исторических книгах Вальдиры. Про них складывали легенды, о них пели песни, они всегда были желанными гостями в любом селении. Добрые, честные, работящие, рождающие исправных мастеров, что всегда и все делали на совесть. Скитамары — народ с короткой историей. Они появились, когда на севере от Альгоры вдруг начала стремительно образовываться территория, которую впоследствии нарекут Великой Северной пустыней. Тогда разом опустели заносимые яростным песком города и селения. Большинство несчастных нашли приют к югу и востоку от Северной пустыни. На запад ушли немногие. Слишком уж много там обитает воинственных горных орков, да и нельзя забывать про расположенный еще западней страшный дремучий лес Темный край. Куда проще ужиться с гномами на востоке и людской расой на юге. Очень многие ушли в озерный край и образовали поныне существующие большие деревни и городки вдоль побережья Великого озера Найкал, заодно перетащив туда свои обычаи, любовь к рыбалке, вину и жареным улиткам, красивую невысокую архитектуру и умение наслаждаться жизнью. С их приходом озерный край стал только добрее и богаче. Но, как водится, не все прижились на новых местах и не все поспешили отказаться от старой родины. Изгнанные с родных опустыненных земель скитальцы так и не покинули своих фургонов, предпочтя начать, возможно, вечное путешествие. Те, кого позднее нарекут скитамарами, поклялись, что вернутся к по-настоящему оседлой жизни только на родине. А это может произойти лишь в том случае, коли исчезнут северные пустыни и населяющие ее воинственные пустынные кланы. Впрочем, довольно часто общины скитамаров обосновывались на год или два там, где им разрешали наместники земель. И гном Кроу как раз таковым вот наместником и оказался. Проведя в подземельях час, не углубляясь дальше первых уже хорошо изученных улочек, гном Кроу сделал несколько ранее в попыхах упущенных вполне полезных находок. Удалось наткнуться на изящное каменное ведерко для льда, украшенное глубокой и не особо затейливой резьбой. Следом он наткнулся на вычурный медный подсвечник на 6 свечей, добавив его на стол к уже имеющимся в штабе. Там же, кстати, лежала, притащенная другими авантюристами, чуть ли не охапка самых дешевых восковых свечей, зачарованных на удвоенный срок горения. Третьей и четвертой находками стали пищи и принадлежности. Бронзовая, чуть смятая чернильница и перочинный ножик, который вполне мог послужить и для других целей. Удовольствовавшись найденным, он бродил по ближайшим развалинам ради жующего и атакующего питомца. Игрок вернулся в штаб и немного времени потратил на наведение там порядка. Расставив и разложив все то, что притащили сюда друзья, он отобрал несколько мелких вещиц, зачерпнул из шкатулки горсть серебра и меди, пересчитал, написал на наполовину заполненном листке сумму и список взятого, после чего поднялся чуть выше, стянул рубаху и рухнул в постель. Он бы и хотел дождаться Лори, помня о том многообещающем жарком поцелуе. Но глаза закрылись сами собой, и он отключился, едва успев прочитать ласковое системное послание. «Вальдира желает вам спокойной ночи и радостных снов. Отдохните хорошенько, прежде чем окунуться в дальнейшие приключения. Спите сладко». В родовую кузницу старательный ученик Кроу вернулся после полуночи, чувствуя себя полным сил. Проснулся он пару часов назад и посвятил их полуночной беготне по сторожевому посту, проверяя, все ли в порядке, и показываясь ходящим в патруле стражам. Только убедившись, что в его долине нет бед, он активировал свиток телепортации, отправившись познавать кузнечную науку. Несмотря на поздний час, в кузне было оживленно. Трое подмастерьев старательно перековывали боевой металлолом. В углу подальше мастер вместе с молотобойцем выковывали что-то большое, а у печи работал незнакомый молодой игрок с ником Беста Блэка Смит 73 уровня. На Кроу он даже не глянул, предпочитая в паузах между загрузкой печи читать выпуск Вестника Вальдиры, изредка делая глотки из висящей на шее серебряной фляги. Гнома такой расклад вполне устраивал. Не став набиваться в знакомцы и радуясь, что ему не придется опять горбатиться у печи, он отыскал свой прежний фартук, завел питомца на склад, и они оба принялись за дело. Питомец рос в уровнях, а гном в ремесле. Для начала он выковал себе новый молот, воспользовавшись для этого собственными слитками. Выковав орудие труда, он вытащил из печи большой раскаленный кольчужный комок и нанес первый удар молотом. Поздравляем! Задание «Обязанность ученика рода Дуквов 3» выполнено, награда нет. Довольно кивающий мастер Тормунд молча протянул игроку три толстых пергаментных листа. Столь же молча приняв их обеими руками, Кроу с благодарностью низко склонил голову. «Прочтешь их позднее, ученик Кроу», — молвил Тормунд и глазами указал на наковальню. «А пока можешь показать мне свои способности». «С удовольствием, мастер», — просиял гном, с готовностью хватаясь за молот. «Вы прислушались к совету старшего наставника и младшего мастера-кузнеца Тормунда Дуква. Известный вам рецепт «крепкий железный скромосакс» улучшен. Подробности в примечаниях. Известный вам рецепт «тяжелая железная лошадиная подкова» улучшен. Подробности в примечаниях. Известный вам рецепт «тяжелый кузнечный молот» улучшен. Подробности в примечаниях. Известный вам рецепт «арбалетный бронебойный наконечник» улучшен. Подробности в примечаниях. «Я горд», — с удовольствием выдохнул гном, утирая со лба обильный пот. «Благодарю, мастер Тормунд». «Ты вырос в знаниях и умениях. Доказал, что способен исправлять ошибки и нерадивость. Обладаешь гномьим смирением пред старшими и не сторонишься грязной работы. Горд и я тобой, ученик Кроу. Ты вырос в моих глазах. И ты более не худший из моих учеников». Закончив эту удивительно долгую для него речь, Тормунд глянул на уменьшающуюся пирамиду перекованных слитков и добавил: «Если хватит еще сил, перекуй битый металл в слитки. Тебе хватит твоих умений и десятка железных слитков, чтобы воплотить в металле новые рецепты. Если есть на то твое желание. Ночь была трудной. Еще бы ей не быть трудной». 6 часов подряд Кроу работал молотом, выбивая из наковальни звон. Он перестал считать выкованные слитки после первой сотни и уже не смотрел, что именно забирает из начавшего пустеть склада. И он перестал наблюдать за питомцем, что втихомолку набрал еще 4 уровня на подросших полупризрачных червях и достиг 22 уровня. Но главной радостью было то, что Дари получил свое первое боевое умение. Оно называлось Тарак, и, как и следовало ожидать от махины вроде бурого носорога, представляло собой стремительный таранный удар. Им подросший носорог пользоваться стал незамедлительно. Для этого Кроу выставил необходимые разрешения в настройках, умело там поколдовав, чтобы чуть разнообразить и углубить тактику питомца. Изюминкой открытого боевого умения являлся 3% шанс того, что носорог вовремя вскинет голову и подбросит протараненного противника. Все эти достижения потребовали упорства и времени. Так что да, ночь была трудной. Но гном лишь улыбнулся и двинулся к складу, где рядом с порогом спал всем довольный Пэт. Вскоре в кузнице вновь зазвучал звон молота, быстро теряющего прочность в крепкой гномьей руке. «Донг, донг, донг!» Молот звенит, искры летят, пламя ревет. Донг, донг, донг. Выковав чуть большее, чем нужно, количество слитков, гном критически оглядел свой молот и, сменив фартук на более продвинутый, +1 к кузнечному мастерству, Первым делом изготовил себе новый инструмент с повышенными характеристиками. Следом он отнес к печи несколько слитков. Вот теперь можно изучить рецепты. Толстая укрепленная лошадиная подкова, гномья. Обозная бычья укрепленная подкова, гномья. Шеловидный болтовый медный наконечник, гномий. «Подковы?» — удивленно произнес игрок, поднимая взгляд на наставника. «Я помню твои слова, ученик Кроу. Ты обмолвился, что желаешь?» «Я желаю ковать лучшие в мире подковы. Все верно, мастер Тормунд, и мое желание не изменилось». «Что ж, вот и продолжай», — кивнул учитель и сложил руки на груди. «Яви мне свои умения». С шейным хрустом поведя головой, Кроу пару раз подпрыгнул, чтобы взбодриться, протер хорошенько глаза, взвесил в руке новый молот и решительно шагнул к печи, где уже побелели раскаленные железные слитки. Еще через час он, пошатываясь, вышел на яркий солнечный свет и с наслаждением подставил почерневшее лицо порыву снежного ветра. Выдержав этот ледяной очищающий удар, он плашмя упал в снег и, зарыв лицо в студеной чистоте, тихонько застонал, начиная медленно и неудержимо погружаться в сон. Кроу не стал и пытаться воспротивиться. Еще не хватало зайти за грань собственных реальных сил. Он просто перевернулся на бок, толчком ноги послал себя к ближайшему обледенелому валуну и, прижавшись к нему спиной, начал засыпать. Он всего в полушаге от выхода и находится в абсолютно мирной зоне. А замерзнуть он не боялся. Тут едва-едва ниже нуля, что для гномьей расы сущий пустяк, учитывая их врожденные расовые способности. Вальдира желает вам спокойной ночи и радостных снов. Отдохните хорошенько, прежде чем окунуться в дальнейшие приключения. Спите сладко. Кажется, недавно он это уже читал. Или то было давно? Спать.